Глава 8. Он вернулся на тот же пляж, где познакомился с Адой. Устроился на шезлонге, заказал себе чаю. Официант принес его и плед. «Спасибо, очень кстати. Ветер поднимается. Завтра будет шторм». Димон закутался в плед и стал пить горячий сладкий чай с чабрецом. Город начал ему нравиться. В сезон тут явно дурдом, но сейчас проводить время в Сочи приятно. Комфортная погода, народу немного. Работники кафе и магазинов не замотаны работой. Спокойные, внимательные. В почти родной Португалии они всегда такие. Но российский сервис никогда не дотянет до европейского, потому что не пытается. Он согрелся, умиротворился, глядя на волнующееся море. Правдин был удивлен тем, что смерть ветерана-афганца так его расстроила. Кто ему тот Хома? Чужой человек. Но Димон сразу проникся к нему. Не пожалел, а зауважал. Хома хоть и был капризным, склочным, но не утратил доброту души. Не озлился на судьбу и весь мир. И сохранил способность любить. Пусть и по-дружески, но искренне преданно. Димон был уверен, Хома бы отдал жизнь за Абдулу. А может, именно это он и сделал? Кто знает, за кем из афганцев пришел убийца? «Привет», — услышал Правдин голос над своим ухом. Это к нему неслышно подошла Ада. «Ты снова тут?» «И ты?» Пришла ловить дзен. Она развернула плед и расстелила его на гальке. «Это мой любимый пляж. Когда мы с семьей только переехали в Сочи, он был диким. Тут и шашлык жарили, и палатки разбивали автостопщики. А за теми камнями...» Она указала на груду валунов, забетонированную и украшенную бутафорским маяком. «Тусили нудисты. Мы бегали за ними подглядывать». Ада плюхнулась на спину, как и вчера. Раскинула руки. Разбросала ноги. Легла, как говорится, звездой. «Хочешь чаю?» — спросил у нее Димон. «Неа». «Коньяка?» «Тем более. А я бы выпил. Компанию не составлю, извини». «Можно я составлю тебе?» Она приподнялась, посмотрела вопросительно. «Прилягу рядом». «А, это пожалуйста». Ада подвинулась. Правдин пересел к ней. Плед и чай взял с собой. «Как прошел твой день?» — спросила она. «Не очень. А твой?» «Тоже». «Так, может, все же напьемся? «Понимаю, какое у тебя сложилось обо мне мнение, но я очень редко употребляю алкоголь. Дурнею от него. Но ты это и сам видел. Ты самая милая пьяная девушка, которую я когда-либо видел». Она коротко хохотнула. «Ладно, выпью немного. Машину только придется на стоянке бросить. Отцу я больше не буду звонить. Где тут у вас можно нормальный коньяк купить? Я пойло из кафе пить не хочу. Там можно заказать еды, она сносная. В багажнике моей машины лежит бутылка Хеннесси. Из дьюти-фри. Мне лень двигаться, сходи, принеси». Ада достала из кармана ключи, кинула их Диме. «Там и стаканчики есть. Ты кому-то в подарок это привезла?» «Давно. Все вожу». «Иди уже. Машина через дорогу у магазина сувениров». «Я деньги верну». «Не нужны мне твои. Ладно, притворюсь твоим парнем». «Уже не надо». Димон не стал уточнять, почему. На набережную вышел через кафе. Заказал фрукты, сыр и рыбу на углях. Попросил принести все на пляж на пластиковом столике. Спорить не стали, но предупредили, что за бой посуды придется заплатить. Правдин дошел до машины, открыл багажник. Бутылку нашел сразу, а вот стаканчики пришлось поискать. Хотел уже плюнуть на них, но заинтересовался пакетом, от которого попахивало гарью. Развернул. «Земля». Какие-то деревяшки обугленные и фото девушки. Оно проткнуто черной булавкой. Димон брезгливо отбросил пакет. Что еще за пакость? Имея опыт общения с людьми, верящими в черную магию, практикующими ее, он понял, что это последствия какого-то обряда. Неужели Ада проводила его? Она же образованная, прогрессивная и добрая. Или нет? Он ее совсем не знает. Под пакетом Димон нашел стаканчики в коробке с окошком. Симпатичные тюльпаны с нанесенными на стекло оберегами от сглаза в форме руки. Хамса, кажется. Типичный сувенирный продукт. Димон привозил из Туниса футболки с этим символом. Раздал приятелям в качестве презентов. Взяв нужное, он закрыл машину. О пакете с землей, огарками и проткнутым фото хотел заговорить с Адой, но решил сдержаться. Он не должен был в него заглядывать. Не его дело, как девушка пытается вернуть любимого. Наверняка на снимке соперница. Но не убить же ее хотела Аделаида, а просто устранить? Это та самая? Девушка с Урала? Или другая какая? Эти размышления испортили настроение еще больше. Димон вернулся на пляж хмурым. «Фрукты принесли», — сообщила Ада. Но он и сам видел. Тарелка с апельсинами, виноградом и яблоками стояла на подносе. «А где стол?» Он плюхнулся рядом с девушкой. «Скоро будет. Отмывают. Грязный притащили. Я забраковала». Правдин открыл коньяк. Разлили его, протерев стаканчики салфеткой. «Когда придет официант, надо воды заказать и сока. Пить в любом случае захочется». «За что выпьем?» — спросила Ада. «Традиционно, за здоровье!» — произнесла она с акцентом. Так в голливудских фильмах говорят русские персонажи, которых играют американцы. «За все хорошее!» Они чокнулись. Ада пригубила и тут же схватила дольку апельсина. А Димон сделал добрый глоток. Коньяк обжег горло, потом желудок. Но это лишь потому, что Правдин махнул сразу 20 миллилитров. Коньяк был мягким, оставлял приятное послевкусие. И очень быстро действовал. Минута прошла, как Димон задал волнующий его вопрос. «Ты веришь в магию?» «Нет, конечно», — фыркнула Ада. «Я имею в виду привороты, порчу, сглаз». «Поняла, что не в Гарри Поттера». Она слопала и цедру. Впрочем, Димон сам любил цитрусовые с кожурой. «Нет, в это тоже не верю. А почему ты спросил об этом?» Наткнулся на рекламу колдуна, когда шел от машины. Соврал он. На столбе висело. Обещал решить все проблемы. Обогатить, найти личное счастье, вылечить и продлить жизнь. Одна моя знакомая, могу даже сказать бывшая подруга, обращалась к этим шарлатанам. Счастье ей это не принесло. Не так давно умерла. Убили ее. Кто? Пока не ясно. Следствие ведется. А меня пытались сделать марионеткой при помощи черной магии, выпалил Димон. Он сам удивился тому, что заговорил об этом. Как уехал из Португалии, ни с кем это не обсуждал. Хотел, чтобы те воспоминания остались там. И колдун родом из Африки проводил обряд очищения. Вуду? Может быть. Но сам большой папа был баптистом. Просто чувствовал в себе силу. «А где ты нашел этого африканца?» С большим интересом спросила Ада и сделала еще один небольшой глоток. «Я треть своей жизни провел в Лиссабоне. Там много мигрантов из Намибии, Замбии, Зимбабве. Я дружил с мальчишками из гетто. Представляю, как дико ты смотрелся среди них. Настоящий белый вороненок. Однажды меня приняли за альбиноса и хотели выкрасть. Слышала, наверное, что в Африке на них идет настоящая охота. Детей расчленяют, и части их тел используют для обрядов». Она кивнула. «Меня схватили двое мужиков на улице, поволокли к машине. Мой лучший друг Манди увидел это и залепил одному футбольным мячом в лицо. Тот выпустил меня, тут уж я начал пинать второго. Вырвался. А там уже взрослые подоспели, отцы моих приятелей. Побили похитителей и объяснили, что воровать детей плохо, что черных, что белых. И если те еще сунутся, их самих расчленят. «Расскажи еще что-нибудь о своем детстве», — попросила Ада. «Теперь твоя очередь. Откуда ваша семья переехала в Сочи?» Девушка принялась рассказывать. Они болтали, пили, ели. У обоих улучшилось настроение. Димон здорово захмелел, что неудивительно, ведь 2/3 бутылки выпили. Стемнело. Ветер усилился. Волны стали подкатывать к тому месту, на котором они разместились. Решили пересесть на шезлонги. «Кофе?» — предложил Димон. Коньяка оставалось на донышке, как раз под эспрессо. «Давай». Официант принял заказ и собрал пустые тарелки. Рыба повару удалась. Правдин попросил передать ему комплимент. «Как я раньше не поняла, что ты вырос в Европе», — хмыкнула Ада. «Ты отличаешься от нас». «Чем это? Я родился в Москве, и вот уже несколько лет обитаю там же». «Мы россияне. Живем в вечном напряжении. Даже я, дочка обеспеченных и хорошо образованных родителей, повидавшая мир, свободно говорящая на английском. И, к слову сказать, имеющая аристократические корни». «О, как!» — хохотнул он. «Моя прабабка носила фамилию фон Траубе», — с наигранной горделивостью проговорила она. В отличие от отца, Ада считала пустыми все эти разговоры о предках голубой крови. Сильно разбавила ее самое обычное красное, пролетарское. Но это я так ляпнула, для смеха. Так вот, даже я, девочка из благополучной семьи, не могу до конца расслабиться. Держу внутреннюю оборону, чтоб чуть что дать отпор. А ты расслаблен, открыт, доброжелателен. И не просто вежлив, а искренне благодарен официанту, повару, горничной. В тебе не показная толерантность, понимаешь? Не очень. И этим тоже отличаешься. Россиянин поддакнул бы. Дело не в том, что я рос в Европе, получал там первое образование и много работал. «Дитя мира», так называла меня мама, едва мы переехали. Еще ребенком будущего. Мне это не прививали, я таким родился. И отцу это не нравилось. Он считал, что нужно держать дистанцию. Тянуться к более успешным, быть снисходительным к менее. По его мнению, я должен был выбирать друзей из своего круга, любить только достойных девушек, таких как ты. А я, как назло, влюбился в... Димон задумался. Обижать Латифу не хотелось, но она, если рассудить, была просто исчадием. Даже не знаю, как назвать ее, мою черную пантеру. Все пороки в ней сосредоточились. Этим и притягивала? Нет, я не знал, что она любит другого, а мной крутит-вертит. Страсть принял за великое чувство, вот и ослеп. Она первой у меня была. И я думал, последней. Жениться собирался, дурачок. Это она тебя привораживала? Ага. И если бы не большой папа, я бы сейчас гнил в португальской тюрьме. Но в оправдание Латифы могу сказать, что она делала все ради любви. Наверняка к бандиту. Точно. Это ж классика. Он мотал срок, а Латифа хотела его вытащить. Для этого нужны были деньги. Я белый мальчик из богатой семьи, который готов ради нее на многое. Меня поимели и подставили. Спасибо Манди, он раскрыл мне глаза. Ты сейчас с ним общаешься? Всех тех друзей я потерял. Со временем понял, что отец прав. Нужно дружить с людьми своего круга. И я сейчас не о происхождении и достатке, а о взглядах на жизнь, настоящую и будущую. Сын нашей горничной Хосе, второй мой лучший друг, стремился к знаниям. Он хотел учиться, получать профессию, чтобы его мать больше не убирала чужие дома. Не распространять наркотики и воровать, а именно развиваться. Папа помог ему. Мы вместе учились в Мадриде. Сейчас он работает инженером в крупной компании. Снимает хороший дом, в котором живет с мамой. Она больше не убирает у чужих, а занимается вышиванием и разведением птиц. Жаль, ты не знаешь, что случилось с Латифой и ее бандитом. Вытащила ли она его? Вы, женщины, все готовы превратить в сериал со счастливым концом. Димон обернулся, чтобы посмотреть, несут ли кофе. Но официанта видно не было. Я пытался найти Манди спустя 3 года после того, как мы расстались. Приехал навестить родителей и отправился в гетто. Там никого не осталось из моих приятелей. А большой папа был все еще жив. Больше духом, чем телом. Совсем высох, перестал ходить. Но отлично соображал и сохранял в себе дар. Он узнал меня сразу, хоть не увидел, был слепым. Сказал, что я изменился не в лучшую сторону. Был сгустком света, а стал солнцем, на которое смотришь через облачка. Не тучи, что хорошо, и все равно жаль. Я спросил его о Манде, Латифе, их родителях. Ответил, что не знает. После жестоких стычек с арабами за территорию, а потом полицией, пытавшейся прекратить конфликт, те, кто не погиб и не сел, сменили место жительства. Алжирцы и марокканцы вытеснили африканцев. Большого папу не посмели изгнать, его боялись. Но именно поэтому он ушел раньше срока. Об этом мне рассказал Хосе. Когда, отучившись в институте, он вернулся в Лиссабон, и мой отец устроил его в свою фирму, он сходил в тот квартал. Уже арабский. Там в мечеть молния попала, и произошло возгорание. Все решили, что это большой папа наколдовал. Он все ругался на имама, сердился, что призыв к молитве ему спать мешает. «И что? Старика убили?» Подожгли его дом. Око за око. Причем сам имам пытался потушить пожар, спасти большого папу. Истинно Божий человек добр ко всем, неважно, какую религию он исповедует. Этот разговор нужно было заканчивать. Пьяный Димон мог пуститься в теологические разглагольствования. А он только отвлекся и почувствовал неизбежное желание. Ада ему очень нравилась. Особенно такая, как сегодня. Спокойная, чуть вымотанная. Одетая по-простому, не накрашенная. «А почему больше не нужно изображать твоего парня?» — спросил Димон. «Сегодня я поняла, как смешна в своих попытках вернуть бывшего. Пора начинать новую жизнь». «Новую жизнь с таким грустным лицом не начинают. Улыбнись, и станет всем светлей». Она посмотрела на Правдина, будто в первый раз. «И слону, и даже маленькой улитке?» «И пускай повсюду на земле», — начал петь он, а она поддержала. Когда официант принес кофе, то попросил вести себя тише. Оказывается, они своим ором заглушали доносящуюся из колонок расслабляющую музыку. «А поехали в караоке», — предложил Димон, разлив остатки коньяка. «Нас не пустят». «Это почему?» «Ты в шортах, я в трениках. Да и не хочется мне куда-то. Давай тут посидим». «Становится холодно». «А мы сядем теснее». Она перелезла на его шезлонг. Правдин прижал девушку к себе, накинул плед на них обоих. «За твою новую жизнь», — прошептал он. «И вот за это». «За что?» — не поняла. «Улыбку». «А я сейчас?» «Да». Он чокнулся с ней. «Я не слон и не улитка, но мне становится теплей». «Мы под двумя пледами. Может, в этом причина?» «Нет. Только в твоей замечательной улыбке». «Если я ее не поцелую сейчас, буду дураком», — сказал себе Димон. И выпил для храбрости. Но коньяк, как говорится, попал не в то горло. Правдин закашлялся, изо рта полетели слюни. «Прости!» — просипел он и стал вытирать лицо Ады. Они как раз на него попали. «Я ожидала не этого!» — рассмеялась она. «Думала, ты меня поцелуешь!» «Я и собирался. А видишь, как вышло!» «Значит, не время!» «Ты мне очень нравишься, Ада!» «И ты мне!» «Без очень, после плевков в лицо!» «И все же!» Она чмокнула его в щеку. «Давай выпьем кофе и поедем. Я весь день мотаюсь, толком еще семью не видела». Ада вылила коньяк в чашку, бросила туда сахар, перемешала. «А ты со своими как часто встречаешься?» «В последнее время больше по видеосвязи общаемся. Но в феврале летал на Мадейру. Родители с материка прибыли на пароме. Потом Хосе с женой. То была замечательная неделя, но она быстро пролетела». «Не хочешь вернуться в Португалию насовсем?» «Сейчас нет. Может, в будущем, когда родители станут старенькими. Надеюсь, у меня тогда уже будет семья, дети. Мы станем жить вместе в большом доме в Лиссабоне. На выходные ездить в каравеллуш, обязательно на электричке. И я, наконец, освою серфинг». «Можешь начать завтра. Тут неподалеку база, а волна будет нормальной». «Нет, спасибо. Я хочу оставить что-то на зрелость. А то всему научусь сейчас, и что потом?» Ему понравилось, как Ада сгладила неловкость. Они болтали, как друзья, шутили. Сексуальное притяжение никуда не делось, а напряжение улетучилось. Димон встал с шезлонга, затем подал даме руку. «Стаканчики не забудь, пригодятся еще», — сказал он. «Станут походными. Жалко, разобьются. Я тебе компактный набор для пикника подарю». Они зашли в кафе. Правдин расплатился. «Можно некорректный вопрос?» Обратилась к нему Ада, когда они вышли на набережную. «Интимного характера?» — кашлянул он. «Дурак, что ли?» Девушка ткнула его кулачком в плечо. «Хотела спросить, хорошо ли ты зарабатываешь?» «Лучше бы спросила, какую позу в сексе я предпочитаю». Выпалил Димон и отбежал, чтобы не получить еще. «Но так и быть, удовлетворю твое любопытство. Сейчас среднее. Времена на Ютубе тяжелые, и если дела не пойдут лучше, придется менять профессию». «На какую?» «Я знаю несколько языков. Могу переводчиком работать или преподавать. Есть возможность устроиться на телевидение, но я не хочу. Правда, ни нашему, ни западному ящику не нужна. Можно вести колесо фортуны». «Точно. Пойдешь ко мне буквы на табло переворачивать?» «С детства об этом мечтала». Она достала телефон, сообщила. «Вызываю такси». «Слушай, а почему ты спросила о финансах?» «По виду ты босяк босиком, что по-европейски, а деньги тратишь по-русски легко». «Да, растранжирил сегодня целых 7 тысяч, меньше 100 евро. Это ж целое состояние». «Для тех, кто носит футболки за 500 рублей, да». «Обижаешь. Я купил ее за 350 на распродаже, а шорты в секонд-хенде откопал». «Тебе все равно, что носить?» «Ага. Главное, чтобы было удобно. И чисто, естественно. Есть у меня и дорогая одежда. Мама дарит фирменную на праздники. Даже костюм для выходов имеется. Но, к счастью, мне сейчас все это не требуется. Хожу в чем хочу, не соблюдая дресс-код». «Машина наша». Она указала на приближающееся авто с фирменной наклейкой «Я» на морде. «Твой бывший наверняка модник. В Сочи мужчины очень заботятся о своей внешности, я заметил». «У Артура свой неповторимый стиль. И коллекция винтажных рубашек». «Ишь ты», — усмехнулся Димон. Ему было этого не понять, как кому-то его, босика, по собственному желанию, а не по воле судьбы. «Но давай не будем о нем». Они забрались в салон. Ада все куталась в плед, а Правдину было тепло и в футболке. Коньяк грел. «Ты пока домой не собираешься?» — спросила девушка. «Нет, нужно остаться». «Надолго?» «Не знаю пока. Но возвращаться надо, меня дома ждут». «Девушка?» «Я разве не говорил, что свободен?» «У меня есть кот Хорхе». «Он испанской породы?» — ахнула Ада. Все девушки млели от этих пятнистых красавцев. «Дворянской. Я его на улице подобрал». На телефон Ады пришло сообщение. Она прочла его и рассмеялась. «Дмитрий, поздравляю! На тебя начали охоту сочинские невесты». «Не понял». Приятельница прислала СМС. «Пишет, что нас с тобой опять засекли в кафе. Сведения ей, очевидно, поставляет администраторша. Спрашивает, чем ты намерен заняться вечером и как ты относишься к девушкам высокого роста». Снова пеликанье. «Это подъехало видеодоказательство». Она продемонстрировала Правдину короткое видео. На нем он с Адой шёл от моря к кафе. «У твоей подруги частное сыскное агентство?» «Нет, салон красоты. Поэтому агенты по всему городу». Еще что-то прислали. «Ссылку на...» Она перешла по ней. «Твой канал». «Ничего себе у тебя подписчиков. А просмотров сколько?» «Да ты знаменитость». «Может, поэтому твоя подружка мной заинтересовалась?» «Нет. Она заинтересовалась до того, как узнала об этом. Мы днем виделись, и это я ей сказала, что ты блогер». «Я журналист», — поправил ее Правдин. «Как Юрий Дудь, только красивый». Это цитата. И продемонстрировала ему последнее сообщение о Цароке. «Так что ты делаешь сегодня вечером?» И подмигнула. «Я провел его с тобой. А когда приедем, я сяду за компьютер и поработаю час-другой. Кстати, нужен пароль от Wi-Fi, мне его так и не дали». «Мое имя английскими буквами и 782». «Это номер твоей машины?» «Какой ты наблюдательный». «Так что мне ответить приятельнице?» «Напиши, что я гей». Живу в Москве с другом Хорхе. Он испанский дворянин. Мы любим друг друга». «Нет, обманывать я не хочу». «А если это правда? И я вру именно тебе». Она отмахнулась и принялась писать ответ подружке. Через 10 минут они уже были на месте. Димон по-прежнему был в хмелю, но легком, приятном. Работать в таком состоянии совсем не хотелось. И он уселся в холле, чтобы поболтать с тетей Ларой. Но ему помешал звонок телефона. «Привет, Марк». Поздоровался с приятелем-компьютерщиком Правдин. Во второй уже раз за день. Днем он сам звонил ему, отчитывался. Марк заскучал на своем Кипре и изъявил желание поучаствовать в журналистском расследовании. «Ты видел файлы, которые я тебе переслал?» «Нет». «Вот ты чукча. Почту проверять надо регулярно». «Я пьянствовал. Сейчас гляну». Правдин зашел в свою комнату, взял планшет, подключил его к сети. «Короче, я еще пару баз взломал. И вот что я тебе скажу. Фатиму долго искали. Была целая группа при Комитете государственной безопасности, которая занималась ее делом. Что-то они нарыли. Но эта женщина – настоящий шайтан. Она идеально заметала за собой следы. Сам увидишь, я тебе материалы скинул». «Жаль, не смогу показать их в фильме, потому что добыты незаконно», – вздохнул Правдин. «Надеюсь, неприятностей у тебя из-за этого не будет?» «Я тебя умоляю», – фыркнул Марк. «Расследование длилось несколько лет. Началось, когда она еще воевала за талибов. И продолжалось вплоть до 1990 года. Может, и дольше, но последний отчет от этого года. Единственное, что удалось выяснить, так это под каким именем Шайтан первое время жила в СССР». «Любовь Пухова», – прочитал Димон. «Медсестра Красного Креста». На лазарет было совершено нападение духами-отморозками. Один из врачей смог отправить сигнал СОС. Наши подоспели, когда бой был уже закончен. Мне рассказывать или сам почитаешь? «Нет, ты вводи меня в курс дела. Так будет лучше. А то я уже запутался в этих материалах». Их оказалось очень и очень много. «Я тебе их систематизировал. Схема в отдельном файле. Он так и называется. Разберешься потом. А я возвращаюсь к истории. В том бою выжили всего несколько человек. Доктор, получивший тяжелое ранение, 3 лежачих пациента и медсестра Любочка. На нее оставили лазарет до приезда машины медбригады. Когда та прибыла, то ее не обнаружила». «Как и оставшихся в живых?» «Нет, один из тяжелых чудом уцелел. Его перевезли в госпиталь. Но солдатик ничего не смог рассказать о произошедшем в лазарете. Он из-за контузии не помнил даже своего имени. Решили, что духи вернулись, добили остальных, а медсестру с собой забрали. Любовь Пухова была занесена в список пропавших без вести. Но ее имя всплыло спустя несколько лет. В узбекском городке недалеко от границы с Афганистаном эта женщина устроилась санитаркой в больницу. Проработала там недолго, всего 2 месяца. Уволилась по собственному желанию, сообщив о том, что выходит замуж». «Что, правда вышла?» «Да, но быстро развелась. Из аула, в котором жила с немолодым супругом, уехала. Сказала, хочет вернуться на родину, в Россию, в Псков. Но там не появилась. Ее и след простыл». «Больше не искали?» «КГБ разваливалось в 1990-м, и дело, как я думаю, отложили в долгий ящик. Достали, когда началась Первая Чеченская». «Это в какой папке?» – застонал Димон. «Их были десятки». «Она так и называется. Для особо одаренных повторяю, найди сначала схему». Так вот, в рядах чеченских боевиков женщин было значительно больше, чем у маджахедов. В основном наемницы. Из Польши, Украины, даже России. Снайперов слабого пола, если их можно было к нему причислить, называли белыми колготками. «Почему именно так?» «Среди них было много биатлонисток. А они в белых трико бегают. Бабёнки подбирались лихие, безжалостные. И командовала ими некая Фатима. Она была на особом положении. Жила отдельно, имела личного водителя. Участвовала в военных советах. Сам генерал Дудаев к ней прислушивался. Фатима носила традиционную одежду мусульманской женщины. И не просто абайю и хиджаб, никап. «Это когда открыты только глаза?» «Да, и они у нее были светлыми». «Как у многих полячек, украинок и тех же чеченок». «Поэтому их она и не скрывала, а руки – да. Носила специальные снайперские перчатки. Фатима выполняла особые задания. И всегда в одиночку. Хотя военные снайперы нуждаются в подстраховке. Это только в кино они суперсолдаты. На самом деле, без помощников им не выжить». Но Фатиме удавалось. Опыт. Попавшие в плен белые колготки говорили, что эта женщина прошла Карабах или Приднестровье. Там тоже было много наемниц. Но я думаю, все же Афган. Ее тоже не нашли? ФСБ большое вознаграждение за голову Фатимы назначило. Поэтому собрали целую коллекцию их. Голов? Ну да, фигурально выражаясь. Вспомни, сколько раз объявляли о гибели Бен Ладена, публиковали подтверждающие это снимки, показывали репортажи, а он жил себе спокойненько. Его вроде в 2011 году все же убили? И его, и семью, и слуг. И с презрением. Доблестные американские спецслужбы. Не отвлекайся, Марк. Правдин знал, дай тому волю, начнет поносить Америку, который питал лютую неприязнь, из-за чего кибератаки совершал в основном на компании из США. Ни одного убедительного доказательства того, что была убита именно Фатима, не предоставлено. Дело не закрыто. То есть ее все еще ищут? Ее или их. Это могут быть две разные женщины. Но нет, не до них ФСБ. Новых преступников появилось до задницы, в том числе мнимых. А если появятся сведения о ком-то из них, дело из долгого ящика снова достанут? Конечно. Военные преступления срока давности не имеют. Значит, нужно рыть дальше. Ты осторожнее. Это тебе не о колотящих мужей и бабёнках документалку снимать. Я пока ничего не снимаю. Просто собираю информацию. И ты не просто помогаешь мне, а выполняешь основную часть работы. Ты мозг, Марк. И если фильм выйдет, ты будешь в титрах. Могу и фейсом посвятить. Выступить как эксперт, но по зуму. Заметано. А сейчас давай прощаться. Хочу принять душ и разобраться, наконец, в твоей схеме. Ладно, пока. Завтра созвонимся. Димон, отключившись, взял полотенце, чистые трусы с футболкой и вышел из комнаты. «Эй, парниша!» – услышал он окрик. К Димону обращалась тетя Лара, стоящая в конце коридора с корзиной для грязного белья. «Тебе постирать чего? Как раз собираюсь. Пару футболок, если не трудно». Носки с трусами тоже нуждались в стирке, но с этим он сам справится. «Тащи. А еще паспорт. Копию сниму. А то мало ли». «Мало ли что. Сейф наш взломаешь и сбежишь с деньгами, нажитыми непосильным трудом нашей семьей. Ищи тебя потом, свищи». «Какая вы недоверчивая. Жизнь меня такой сделала. Дочка, кровиночка родненькая, из дома выжила. Поменяла квартиру нашу трехкомнатную на двушку и сарай, который назвала квартирой-студией. Свою потом продала, в Финляндию умотала за богатым мужем, да там и сгинула. Осталась я и без квартиры, и без дочери. Ладно, племянник не бросил, помог». «Значит, есть все же хорошие люди». «Их в Красную книгу нужно заносить, как исчезающий вид». Димон сходил за футболками и паспортом. Еще достал из кошелька 5000-ую купюру. «Это для большей уверенности во мне», — сказал он, протянув купюру. «А то, может, думаете, что сбегу, не заплатив». «Вот это правильно, молодец». Она раскрыла паспорт, положила его в ксерокс. «Тебе чек нужен?» «Нет, я не думаю, что вы присвоите мои деньги», — хмыкнул он. «Но от чайника и пары пакетов заварки я бы не отказался». «Принесу». Из ксерокса вылезла распечатанная страница. Но тетя Лара не сразу отдала паспорт. Сначала открыла его там, где указывается семейное положение. Перелистнула, проверила отсутствие детей. «Так вот, ради чего вам понадобился паспорт?» — воскликнул Димон. «Узнать, свободен ли я?» «Заметила я, как вы с Адой друг в друга флюидами пуляете. И по мне вы пара подходящая. Но прежде чем внутренне одобрить ваш союз, я должна была убедиться в том, что ты холост и бездетен». «Чем бы вам мои дитятки помешали?» «Нам своих пора рожать. С чужими уже нанянчились», — наставительно проговорила тетя Лара и пошла за чайником. А Димон в душевую. Намывшись и простернув трусы, носки решил выкинуть и купить завтра новые. Он вернулся в комнату. Взяв у двери поднос с чайником, заваркой и сахаром, скрылся за ней. На часах было 9:45. Правдин погрузился в изучение документов. Попутно он делал записи в блокноте, пил чай, падал на кровать, чтобы все осмыслить, и снова поднимался. Он устал, запутался и потерял всякую надежду на то, что его расследование приведет хоть к чему-то, когда наткнулся на знакомое имя — Иван Ахмалаев. Так звали друга покойного Ильи Хомякова. Когда-то он был бахтияром, и именно он — единственный выживший в той мясорубке в лазарете Красного Креста.